разрушают проклятый, ненавистный, страшный дом, где, если и веселились, то только в незапамятные времена, когда его хозяином был князь Голицын, или когда жили в нем художники и скульпторы, и Пушкин ходил в гости к Карлу Брюлову, вернувшемуся из Италии. Многие десятилетия в этом доме только плакали. Здесь было пролито столько слез, что если бы они все сохранялись, потоками сбегая вниз к Неглинке, то дом этот стоял бы на берегу Соленого озера. Да, конечно, в округе были дома и пострашнее. На моей памяти это учреждение, обычно про него говорили «это» или «оно», разрасталось по соседним улицам и переулкам, оно заглотало многоэтажный универмаг и девятиэтажный жилой дом, и постепенно на всех окнах домов этого района появились одинаковые шелковые занавески. И подолгу вечерами окна светились уютным адским светом. Были и среди этих домов такие, мимо которых ходить-то было страшно. В этих домах пытали и убивали. Но там не было слез, там могли кричать, и кричали от боли, от ужаса, от страха. Но там не плакали. Во всяком случае, я не помню, и мне об этом не рассказывали. Плакали здесь, в этом доме, на Кузнецком мосту 24. Здесь помещалась приемная ОГПУ, НКВД, НКГБ. Названия менялись, а существо оставалось прежним. И до самого последнего дня, перед тем, как ударить по дому чугунной бабой, висели на нем табличка и аккуратное золотом по черному на десятилетие, на века сделанное объявление «Прием граждан круглосуточно». А ведь когда-то я ходил в этот дом, совершенно не задумываясь о том, каким он ко мне обернется. Это было, вероятно, году в 25-м. На Кузнецком 24 помещались курсы Берлица, где по какой-то системе, придуманной неизвестным нам еще довоенным Берлицем, быстро научали иностранным языкам. Меня понесло на эти курсы, потому что мой двоюродный брат в это время был в Китае начальником политуправления у Чан Кайши. Я страстно мечтал делать революцию в Китае. Кузен обещал забрать меня с этой целью к себе, при условии, что я выучу французский язык. Почему французский, Бог знает. Конечно, я ему поверил и устремился сюда, на Кузнецкий мост. Старый трехэтажный дом. Приемной на первом этаже еще нет. Она появится после, вероятно, году в 35-м или 36-м. Я быстро взбегал по лестнице на третий этаж. Лестница никогда не бывала пустой. Потом уже много-много лет спустя я вспоминал, что кроме меня и мне подобных, веселых, беспечных, часто элегантных, почти всегда молодых, по этой лестнице поднимались и другие люди. Пожилые или молодые, одетые хорошо или плохо, но все с печатью горя на лице, все не улыбающиеся, озабоченные. Мы вместе входили или взбегали по лестнице и расходились, одни направо на курсы Берлица, другие налево. Дверь налево почти всегда была открыта, поэтому я не сразу заметил маленькую вывеску на ней «Политический красный крест». В проеме двери виднелся длинный коридор, всегда набитый людьми. Как странно, никогда в ту пору я не задумывался ни об этой вывеске, ни об этих людях. Я бежал на свои идиотские курсы, где красивая молодая женщина с указкой в руках по-французски объясняла нам развешанные на стенах красочные рисунки. Это красивый деревенский дом, эта девочка играет в валан и подобную чепуху. На курсах запрещалось употреблять какие бы то ни было русские слова. Несколько месяцев я учился узнавать, как по-французски называются разные мне ненужные предметы, и однажды на концерте в колонном зале услышал в ложе разговор двух дам. Они говорили по-французски, и я вдруг потрясенно осознал, что понимаю, о чем они говорят. Это было невероятное ощущение. Впрочем, оно меня не подвигнуло продолжать обучение после того, как мой кузен вместе с другими советскими советниками бежал из Китая от переворота, устроенного Чан Кайши. Я утратил всякий интерес к курсам Берлица, перестал ходить на Кузнецкий и быстро забыл о двери налево напротив курсов. Я узнал об этом помещении и людях его, посещавших, много позже, из рассказов моей жены Рики.